Двое рослых охранников попятились от дверей, не сводя с Дениса настороженных глаз. «Отбой!» — спокойно повторил Тарасов, и охрана исчезла. «Так, правофланговый, время у меня считанное, будем коротки. Воспоминаниям о минувших битвах придадимся как-нибудь потом. Что умеешь делать?» «Все», — нахально ответил Денис. «Следовательно, ничего», — резюмировал Тарасов и улыбнулся дружески. «Ладно, если мечтаешь о большой деньге, иди на стройку. Найдем тебе поначалу маленький руководящий пост. Через полгода научишься воровать и будешь богат». «На стройку?» — Денис поморщился. «А, Тарасов его понял. Ясно, после армии да в бардак стройки — это понятно чересчур. Ну, в охранники тебя засунуть так не подойдешь, потому как излишне интеллигентен, сразу видно. Барменом тоже не выйдет. Подучиться надо, да и слишком здоров. Бармен должен быть изящен. Официантом в наш ресторанчик своего боевого товарища я не могу устроить». Под рукой его звякнул телефон. Тарасов взял трубку, ответил через секунду. «Нет, Ольга пока не пришла. С минуты на минуту будет». Денис изо всех сил пытался уловить хоть какое-нибудь волнение в голосе Тарасова при упоминании об Ольге, хоть тень напряжения. Нет, ничего. Тарасов явно был сосредоточен на поисках работы для него, Дениса. «Автомобильные права у тебя есть?» «Любительские». «Это дело поправимое. Фирма за свой счет переделает их тебе на профессиональные за 2 часа. Однако личного шофера я не держу». «Послушай». Взгляд его неожиданно стал острым и настороженным. «Что-то я тебе вдруг поверил, без всяких на то оснований. Со мной это редко бывает. Скажи, как у тебя с криминалом? Были на твоем жизненном пути криминальные истории? Срок часом не мотал?» «Перед законом чист», — твердо ответил Денис, но Тарасов засомневался. «Недостаточный ответ». «После тех событий в октябре 93-го я 2 года мотался по стране». «Прятался, скажем так». «Да, по вашему совету. И пришлось сталкиваться с разными компаниями». «Чуть подробней, но быстрей». «Охотился с браконьерами за грязью на Каспии. Потом...» «Грязь — это черная икра?» «Правильно. Один летний сезон искали изумруды на Урале, но без успеха. Работал на подпольном заводе. Водку делали прохиндеи из бензина, можно сказать. Ну, не привлекался, не судим, приводов в милицию не было». «Ловкий парень. Мне такие иногда тоже нужны», — одобрительно сказал Тарасов. «И полезно то, что имеешь кое-какой жизненный опыт. Род войск?» «Артиллерия?» «Солидно». Телефон снова зазвонил, и Тарасов, дернув от раздражения ртом, взял трубку, а через несколько секунд обидчиво крикнул. «Как рейс отменяется? Послушай, Горин, если он вовсе отменяется, то сдай билет и беги на железнодорожный вокзал». «Да пойми ты, Михаил, ты должен быть в Екатеринбурге завтра к вечеру, и ты обязан там быть, а то мы потеряем на этом деле миллионы. Ну, всего». Он положил трубку. Нахмурившееся было лицо его прояснилось, взглянул на Дениса и пробормотал. «Помощнички хреновы. Кстати, а ты Михаила Горина не помнишь?» «Он был нашим командиром, вашим тоже». «Правильно. Теперь роли поменялись. Был командиром, а потом так захерел, что пришлось его из канавы вытаскивать. Это уж планида у меня такая, всех своих друзей за уши тянуть из канавы». Он взял в руки кусок кожи от ремня, повертел его и откинул Денису. «Этот знак, друг мой, для меня много значит. Мы с тобой кровью повязаны. Ну, так какую тебе работенку подыскать? Начнем с того, что будешь ты у нас в отеле главным пожарным». «Кем?» «Пожарным. Ответственным за огневую безопасность». Тарасов, словно ребенок, обрадовался, что нашел должность. «У нас все время пожарчики бывают. То гость заснет с сигаретой, то на кухне. Отличная должность, жалование, как начальнику отдела. Но работа круглосуточная, жить в отеле. Это ж сказка, а не должность. Пожарник должен уметь спать круглые сутки, а чуть дымком потянуло, тут же принять боевую стойку». Денис сказал строго. «Эта должность мне на роду написана». «Что?» «Мальчишка, я был летом в лагере. Весь сезон числился главным пожарным. Все инструкции знаю». И засмеялся. Тарасов подхватил смех и закончил. «Значит, договорились. Завтра в 9 выходишь на работу». «Сегодня в 9», — настойчиво возразил Денис. «Вечером». «Что так? Совсем сидишь без денег?» «Вроде того. Но больше надоело без дела сидеть». «Дать подъемные?» — Тарасов полез в карман. «Продержусь, спасибо». Вновь зазвонил телефон. Тарасов с раздражением глянул на него, трубку не снял, лишь пробормотал. «И куда эта Ольга подевалась?» «Аккуратно и обычно девочка не опаздывала». Он вскинул глаза на Дениса. «Ну, договорились?» «Да». «Приходи в 9. Напишешь заявление. Прочих формальностей у нас нет. Вперед!» Денис кивнул, поднялся, дошел было до дверей, но Тарасов сказал ему в спину. «Да, тормозни на минутку». Денис повернулся и едва не вздрогнул. За столом сидел другой Тарасов. Ни капли дружелюбия не было заметно в его лице. Ни улыбки, ни лукавства в глазах. Звероватый взгляд и выражение их такое, будто сейчас ударит. «Правофланговый. Я даже не спросил, как тебя зовут». «Денис. Денис Черешков». «Фарид. Это мой друг. У него такой же знак от вашего ремня». «Ты знаешь, что в ту ночь убили моего брата?» Денис ответил не сразу, заставил себя произнести спокойно. «Фарид сказал на днях, когда мы вспоминали то время, но я вашего брата не знал». Тарасов замолчал, отвел взгляд с лица Дениса, склонил голову, сказал негромко. «Я ищу убийцу. Давно ищу. Если ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу, то уедешь отсюда на моей машине, на Мерседесе. Правда, он сейчас в ремонте, но Мерс твой». «Я никогда не знал и не видел вашего брата», — сдержанно произнес Денис. «Извини». Тарасов отвернулся. «Иди, вечером встретимся». Денис прикрыл за собой дверь и подумал, что понимает дрессировщиков диких зверей, когда они после работы с голодными тиграми выходят из клетки и также закрывают за собой двери. Мало того, что Тарасов был опасен, он был еще сложен по натуре, непредсказуем и умен. Плюс опыт более чем 30-летней жизни, явное военное и даже боевое прошлое. Справиться с таким зверем крайне тяжело. И все же при всем при том Денис не мог не признать, что его новый босс был ему симпатичен. И в иной ситуации иметь такого человека старшим другом было бы не только лестно, но и по-человечески приятно, достойно и хорошо. Жесткое напряжение оставило Дениса, когда он миновал охранника и оказался, наконец, на улице. Но окончательно он пришел в себя, лишь когда отошел от своего нового места работы до угла. Он тут же понял, что визит его на фирму не закончен в свете развернувшихся событий. В идеале надо было бы посмотреть, как воспримет Тарасов известие о гибели своей секретарши. То, что это известие придет к Тарасову через час-другой, сомнений не оставляло. Денис видел, что как ни полыхала яростно белая Ауди, ее номера сохранились, а ныне наша доблестная милиция любит работать по горячим следам. Так что секретаршу, как бы она ни обгорела, быстро вычислят. А может, на нее наведет и персонал кафе, где ее все знали. Значит, уходить отсюда рано. Во всяком случае, следовало собрать хотя бы внешнюю информацию. Денис припомнил, что вертикальные жалюзи в кабинете Тарасова были открыты. Следовательно, если найти какой-то наблюдательный пункт, из которого просматривается кабинет Тарасова, то, возможно, в ближайшее время удастся что-то, если не услышать, то увидеть. Денис вернулся к особняку, не сбавляя шагу, прошел мимо него, свернул в первую же подворотню и оказался во дворе. Внутри двора высился новый кирпичный дом архисовременной архитектуры. Дом с бешеными ценами за квартиры, недавно отстроенный, но еще не заселенный. Он стоял точно напротив особняка, где располагался отель «Олимп Россия». Входные двери дома были заколочены, но проникнуть через кое-как прикрытые оконные проемы оказалось несложно. По уже вымытой чистой лестнице Денис поднялся на площадку второго этажа, выглянул в окно и убедился, что наблюдение лучше вести с площадки третьего этажа. Денис встал на ступеньки очередного марша лестницы и услышал, как над головой, несколькими этажами выше, заворковали голуби, послышался громкий и характерный хлопок крыльями, когда тяжелая птица срывается в полет. Денис вдруг подумал, что голуби успеют загадить дом до его заселения. Он поднялся на площадку третьего этажа, подошел к окну, лег животом на подоконник и выглянул наружу. Как и предполагалось, пункт наблюдения за кабинетом Тарасова оказался идеальным. Худо ли бедно, но сквозь жалюзи был виден почти весь кабинет. Тарасов сидел за столом и работал на компьютере. Щелкал по клавиатуре правой рукой, а в левой держал чашку кофе. Денис понял, что придется подождать. Может быть, это ничего и не даст, но ему очень хотелось увидеть реакцию Тарасова на сообщение о гибели его секретарши. Позвонят ли ему поначалу по телефону, или милиция явится в персональном порядке, но как среагирует Тарасов на эту новость, Денису казалось крайне важным. Все мы сейчас так подкованы детективными сериалами и гангстерской литературой, что основы сыскной работы знают все, начиная от первоклашек и кончая пенсионерами со стажем, которые смотрят подряд все любовные сериалы с криминальным уклоном. Тарасов поставил чашку с кофе на стол и взялся за телефон, поднес трубку к уху, нахмурился и тут же положил трубку на аппарат. Это можно было понять так, что секретарши на месте все еще нет. Впрочем, этой мизансцене можно было дать и другое объяснение. Денис попробовал занять позицию поудобней и вдруг увидел, что на подоконнике, с которого он вел наблюдение, валяется несколько окурков, обертка от жевательной резинки. Один из окурков еще дымился. Он не успел подивиться этому открытию, как услышал за своей спиной легкий шорох. Но обернуться уже не успел. Удар по затылку он ощутил лишь на долю микросекунды. Боль не успела достигнуть нервных центров. Тьма застилала глаза, и оглушенный он повалился на лестничную площадку. Но именно острая боль в затылке и вернула ему сознание. Опираясь руками о стенку, он поднялся на ноги, потряс головой. Вернулась некоторая ясность в оценке происшедшего. Во всяком случае, он смог сообразить, исходя из своего армейского опыта боев на боксерском ринге, что провалялся в нокауте не больше 10 от силы 15 секунд, а может и меньше. Но этого было достаточно, чтобы нападавший бесследно исчез. Денис метнулся к окну, выглянул наружу. На дворе по-прежнему никого не было. Тарасов в своем кабинете продолжал работать на компьютере. Окурок сигареты продолжал чуть заметно дымиться, был еще теплым. Обертка от жевательной резинки, когда Денис расправил ее, обнаружила надпись «Свежесть». И ею, по настоянию назойливой рекламы, пользуются сотни тысяч москвичей. Никаких следов на лестнице не осталось, и на его затылке тоже. Денис пощупал свой еще гудящий череп, но крови на руках не обнаружил, а шишка вскочит несколько позже. Заключение получалось несложным. Ударили либо тяжелым, но не острым предметом, либо кулаком, который у нападавшего был тяжелым, словно гиря. Оставаться на этом пункте наблюдения явно небезопасно, да и настроение на продолжение слежки исчезло. Денис спустился вниз, голова все более прояснялась, шум в ушах прекратился. Он стал прикидывать, кому бы могло не понравиться наблюдение за кабинетом Тарасова. Официальная наружная охрана фирмы, существуй таковая, не ограничилась бы просто ударом, а в соответствии с обязанностями начала бы дознание. Зачем это господин Черешков заглядывает в окна чужих кабинетов? Поскольку ничего подобного не произошло, Оставалось предполагать, что нападавший преследовал те же цели, что и Денис. Тоже вел наблюдение за Тарасовым. Увидел его, Дениса, на подходе к дому. Занял позицию этажом выше. Вспугнул голубей. Черт возьми, надо же было насторожиться, обратить внимание. А затем провел эффектную атаку. Но опять же, каков ее смысл? Отсиделся бы, переждал визит и ушел незамеченным. Нет, мерзавец подал знак, сделал предупреждение. Не суй свой длинный нос в чужие дела, Сирич, кабинеты. Денис уже вышел на улицу и пошел было к остановке автобуса, когда приметил, что возле дверей отеля «Олимп Россия» остановилась серая «Волга». Но что более существенно, впритык к заднему бамперу машины тормознул милицейский УАЗ желтого цвета. Денис замедлил шаги. Из «Волги» неловко выкарабкался толстый майор милиции. За ним несколько мужчин в штатском. Из УАЗа не вылез никто, но было ясно, что он представляет собой вполне очевидное сопровождение «Волги». Майор и штатский уверенно прошли в дверь отеля. Денис решил, что прерывать наблюдение рановато. Следовало посмотреть, чем все кончится, хотя бы снаружи. Все кончилось минут через 10. Из отеля вышла вся компания. Впереди майор и Тарасов, сзади штатские. Тарасов был мрачен и сосредоточен. Майор равнодушен, штатские безразличны. На арест это не походило. Во всяком случае, наручников на руках Тарасова не наблюдалось. Вся группа села в «Волгу», и она укатила. УАЗ отправился следом.